Ты отлично знаешь, Грачевский, что я, кроме русского, в случае крайней необходимости, говорю только на английском, и притом отвратительно. Ну, английский — это язык торгашей, — поморщился Грачевский. Николай едва сдержался, чтобы не ударить его, зная, что тот этого только и ждет. И в сознании мгновенно встала уморительная картина. Два взрослых гидальго дерутся, как в старом испанском романе, посредине пустынной улицы под луной. А из окна пятого этажа за этим романтическим поединком наблюдает девушка. И, может быть, ахает и восторгается. «Что тебе нужно?» — спросил Николай, резким движением освобождая плечо от руки Грачевского. «Я ее люблю. И что дальше?» «А дальше, Дерюгин, дальше ты блестящий ум, счастливчик. Конечно, вскружишь девчонке голову, а я ее люблю. Почему ты не скажешь ей честно, что валяешь дурака и морочишь ей голову?» «Это не тема для дискуссии среди ночи», — резко оборвал Николай. «И потом меня не интересуют твои чувства к ней». «Дерюгин, почему ты все время стараешься меня унизить?» — спросил Грачевский. «Какое ты имеешь право? Подожди, подожди. Нечего разыгрывать изумление. Только и слышишь: Дерюгин, Дерюгин, криогеника, талантлив, подает надежды, блестящий ум. Только это и слышишь кругом. Грачевский, если не обидишься...» «Не обижусь, валяй». «Заметь, Грачевский, в ритме текущего дня мирно топают одни обыватели, завтра для них отвлеченные понятия, сплошной темный лес. Заметь, Грачевский, мы с тобой едва-едва укладываемся в график текущего дня и больше ничего не успеваем из себя выжить. Ничего. А день текущий, вот он, уже наступил. Нужно хоть немного поспать». «Вот, видишь, ты опять!» — почти крикнул Грачевский. «Ты опять все свел к трепу! Хватит поясничать. Давай поговорим серьезно». «Грачевский, ну пойми, ну глупо вдруг посреди ночи встать и обсуждать мироздание. Глупо и все!» — тоже повысил голос Николай. «Хочу спать, Грачевский. Ты же хотел спать. Я хочу, чтобы ты один раз принял меня всерьез. Понимаешь, я есть, я существую. И таких, как я, много. Нас больше. Возьми себе это в свою проклятую башку». Голос Грачевского неожиданно приобрел маслянистую бархатистость. «Как же? У него уже сверхновое устройство готово. Вот-вот и подпрыгнет к самой луне. Как же, он и сам туда готов отправиться. Проходит усиленную подготовку, экзамен на биологическую прочность. Для него уже институт упакован в цветной целлофанчик. Из грязи сразу в главные конструкторы. Я только недавно в министерстве был. Наслышался восторгов твой адрес. Слушай, Дерюгин, а не схватишь ты от такого обилия несварение желудка, а? Нам тоже что-нибудь нужно оставить, какой-нибудь кусочек сыру. Не кажется ли тебе, что право одного за счет других — чистой воды фашизм?» Николай, слушавший его со скучающей безразличной улыбкой, расхохотался. «А тебе не кажется, что ты уже не отличаешь мысли Карла Маркса от своих собственных?» «Нет, не кажется», — весело допрашивал он Грачевского. «Что ты, друг, мне жизни даже маловато. Мало, понимаешь? Я жадный, Грачевский. Ты это твердо знай. Я хочу в одну свою несколько жизней вместить. Ты вон ко мне все примериваешься, присматриваешься. Зря время теряешь. Ты лучше по кабинетам ходи. Ходишь — и правильно, и молодец. Это прямое твое призвание. И самое, что ни на есть время. Сейчас ведь кто к начальству за советом не ходит, его сразу бац, в разряд безинициативных со всеми вытекающими. Ты правильно живешь, Грачевский. Не знаю, что тебя сегодня разбирает.